Глава 40. Операция завершилась. Относительно успешно, ведь убийство Серафима не стояло в задачах. Как только иссякла финальная часть работы, мы с Крисом покинули место боя и переместились в штаб-квартиру. Уставшие, злые, расстроенные. Хотелось только в душ, а потом в кровать. Но предстояло написание отчетов, общение с Фоксом. И, как выяснилось, срочное заседание совета — командующие хотели высказать свое негодование. «А подождать до лучших времен никак нельзя». Я даже не пыталась скрыть своего раздражения. Мы с Крисом только поднялись на этаж разведки и начали избавляться от оборудования, когда меня догнало по телефону неприятное известие. «Никак», — устало отозвался Фокс. «Сложное задание и еще больше подготовительная работа выжили всех нас всего за несколько недель. Думаю, и он желал в душ и следом в кроватку, но командование вносило в планы свои коррективы. «Поднимитесь ко мне, обсудим защиту». Он рассерженно выдохнул и сбросил вызов. «Нас будет препарировать командование», — объяснила в ответ на вопросительный взгляд Криса. Он поморщился, растер переносицу. Выглядел таким до невозможности изможденным, что стало жаль и его, и себя заодно. Мы правда выложились ради этой операции. Все эти недели перемещались только с охраной. Даже переехали в жилое здание. Здесь за Крисом числилась квартира, как раз на такой случай. И он снова начал предохраняться, опасаясь последствий, что говорило о высшей степени его тревог. Но мы хоть смогли прищемить хвост Джибриэлю, а заодно и накрыть сеть фирм архангелов. Точнее, отжать. Только Серафим выжил и может пожелать отомстить. Правда, на этот раз я достала его конкретно. Он наверняка захочет сам разобраться. Оставив оружие и оборудование, мы поднялись на 20-й этаж. Впрочем, в черной полевой форме мы все равно вступали во внешнюю дисгармонию с деловым стилем оформления помещений командования. Фокс находился в своем кабинете, тоже в черной военной форме. Только и ему пришлось оставить оборудование и оружие на этаже ниже. Правила безопасности касались всех, даже его. «Обсудим приказы, которые вы раздали за моей спиной». Он выдохнул дым в окно, не спеша к нам развернуться. «Чтобы я сделал вид, что был в курсе». Мы с Крисом переглянулись. Таких приказов было отдано достаточно. Впрочем, в этом вина Фокса. Он потерял наше с Крисом уважение, и мы не считались его мнением. Сейчас ему не оставалось ничего, как попытаться скрыть от командования свою полную неосведомленность о деталях миссии. Надеюсь, у нас достаточно времени для обсуждения. «Во сколько совет?» — уточнил Крис, подумав о том же, о чем и я. «Через полчаса». Оливер, наконец, развернулся к нам. Под глазами пролегли следы усталости. Серые глаза смотрели тускло. Он вновь глубоко затянулся. Серый дым заклубился вокруг его лица, на котором обозначилась ироничная улыбка. «Как настроение?» Он взглянул на меня. Пожав плечами, я подхватила стоящий у стола стул и отправила его в полет до стены. Стало ли легче? Вообще нет. Злость и разочарование кипели в груди, разъедающей кислотой. И на языке до сих пор истаивала горечь одиночества Белиала. «Не круши мой кабинет», — равнодушным тоном потребовал Оливер. «Не мое, не жалко». Я плюхнулась на другой стул и помассировала ноющие виски. «Ты же понимала, вряд ли бы вышло», — попыталась меня подбодрить Лилит. «Я же оптимистка, надеялась на лучшее». «Хорошо, что ты его не достала», — хмыкнула она. «Смерть от пули стража не то же самое, что от твоего меча. Мы бы всех убедили, что убил его страж». «Но он жив», — певуче протянула она, усиливая в душе чувство досады. «Ты готов взять на себя все приказы?» Крис говорил ровно, не проявляя в голосе и талики ненависти к Фоксу. «Думаю, он мог бы эффектно сотрудничать с кем угодно ради общего дела. В принципе, как и я. Как и сам Фокс. Иначе бы он не позволил Крису участвовать в этой миссии». «Во все не поверит». Оливер потушил бычок в пепельнице и проследовал к своему столу. «Как ты вообще позволил работать им в команде?» Ядовито упрекнул Шнайдер. Фокс недовольно выдохнул в ответ на его выпад. Совет проходил громко. Высказывались даже явные союзники Оливера, что прибавляло ему проблем. Ну и нам с Крисом заодно. Признаться, я устала стоять под прицелом двух десятков взглядов и была на грани срыва. Командующих больше возмущало наше самоуправство в некоторых вопросах, нежели детали. В частности, чуть не случившееся открытие врат никого особо не взволновало. Командующие знали, что искажения можно создавать искусственно, так что все свалили на столкновение сильных демонических энергий. «Эффективность налицо», — в очередной раз повторил Фокс. «Мы достигли всех поставленных целей». «Вы провели боевую операцию в городе. Есть пострадавшие среди гражданских», — обвинил Вайетт. Причем уже во второй раз. Ему не нравился конкретно Крис, и это тоже бесило. В совете мелькало слишком много личных взаимоотношений. «Ладно, я поняла», — расстроенно плюхнулась в кресло. «Так и быть. Увольняйте нас!» И сокрушенно взмахнула руками. Наступила гробовая тишина. Я бы не удивилась, если бы различила стрекотание кузнечиков, но их замещал злой скрежет зубов некоторых командующих, Найтвилла, например. «Ты прекрасно понимаешь, что мы не можем даже назначить депримацию», — прорычал он. «Провокация Серафима очевидна, но недоказуема. Пока что мы можем только обвинить Эшфорда в нанесенных разрушениях». «Супермен непогрешим», — весело возразила Лилит. Мне и самой стало смешно. Я с улыбкой взглянула на стоящего рядом Криса. Он был кремень, спокоен, даже равнодушен, будто это не он разгромил здание. «Я выполнил приказ», — страховал приоритетного стража. Ровным тоном ответил он и тоже сел. «Но я согласен с Натали. Мы не способны и не обязаны выполнять ваши ожидания в нашем отношении». И нападки в наш адрес резко прекратились. А Фокс под шумок добился закрытия отчета досрочно. Дело должно было уйти в архив после заполнения всей необходимой документации. Кажется, последствий со стороны стражей не будет, остается ждать весточки от Белиала. «И как совет?» Виктор подозвал нас к столику регистратора, когда мы, уставшие, показались в фойе. Ладно, хоть Крис мужественно тащил мою сумку с оружием и оборудованием. «Поворчали и отпустили», — хмыкнул мой жених, пожав плечами, будто ничего особенного не произошло. «Нам запретили работать в команде», — поделилась я тем, что вскоре все равно станет достоянием общественности. «И Криса депримировали», — хихикнула в ответ на его предупреждающий взгляд. «Он сломал дом». «Дом?» — хохотнул заинтригованный Виктор. «Помял стену», — проворчал Крис. «И все окна». Напомнила ему я и отскочила, чтобы увернуться от щипка. Виктор расхохотался. Поделившись с ним еще несколькими новостями, мы отправились на выход. Этот разговор помог немного сбросить напряжение. Правда, было бы намного легче, если бы мы отправились домой, а не в квартиру в жилом здании. Но мы предпочитали перестраховаться. По дороге особо не разговаривали, в мыслях еще переживали моменты столкновения. Оба перенервничали и жутко вымотались. Но все относительно в порядке. Миссия завершена, мы прошли через нее без ранений, шпион пойман, сеть фирм Архангелов накрыта, получены ценные сведения. Лишь ушла главная цель, но с этим придется смириться. И чуть позже столкнуться с последствиями провала. «Как ты?» Крис заговорил, когда мы вошли в квартиру. Успело окончательно стемнеть, комната тонула в вечернем мраке. Но он включил свет, чтобы иметь возможность видеть выражение моего лица. Голубые глаза пытливо заглядывали в мои. «В норме», — пробормотала я, отведя взгляд. «Натали, я же вижу, что это не так». Поддев мой подбородок пальцами, он развернул мое лицо к себе. «Поделись со мной». «Легко сказать. Майклу я бы выложила свои переживания без раздумий и сразу, но с Крисом все иначе. Вряд ли ему понравится услышать, что вновь произошло соединение сознаний печатников. Пусть и скрывал, но он до сих пор кипел от того, что Белиал защитил меня, и я позволила ему уйти. Но мы с Крисом пара, скоро станем мужем и женой. И в любви, как и в горе, как он недавно сказал. Я обещала себе научиться доверять ему и доверяться. Потому заставила себя затолкать вглубь все опасения. В конце концов, если он не способен принять и понять, то у нас действительно нет будущего. Белиал меня задерживал, но он был слишком силен. Я хотела исказить его энергию через печать. Начала объяснять, вновь отведя взгляд. Но он тоже коснулся моей печати. Еще я забрала его энергию, чтобы избавиться от врат. Он тоскует по Джошуа, винит себя, что не смог его защитить. Даже не меня. Это было больно. Вновь ощутить его энергию, почувствовать его эмоции. Я до сих пор ощущаю их вкус. Призналась и вновь заглянула в глаза Криса, ощущая себя нырнувшей в пропасть. В лазурной глубине мелькали сотни эмоций, в том числе злость. Но она меня не коснулась. Не было упреков, ярости. Крис лишь привлек меня ближе. Сильные руки крепко обвели плечи, губы коснулись моего лба. «Спасибо, что поделилась». Он гулко вздохнул. «Мне жаль, Натали». «Спасибо». Я обмякла в его объятиях, вдруг ощутив себя так, как должна чувствовать девушка в руках любимого. Слабой, но защищенной. А потом сама прильнула к его губам и потянула энергию Криса в стремлении избавиться от боли Белиала. Меня омыло волной теплой поддержки с холодком тревог и острым привкусом ревности. Крис боялся меня потерять. Я чувствовала это и сама ощущала то же самое. Надеюсь, все бури вокруг нас миновали. Мне не выдержать новый. Слишком устала. Наступило новое затишье. Информации о Джибриэле не поступало, новых ударов пока не ожидалось. И Крис настоял на возвращении в его берлогу. Я была только рада переехать подальше от штаб-квартиры. Там я ощущала себя постоянно на работе. Тем более она не заканчивалась, пусть оперативная деятельность вновь прервалась. Фокс снова поручил мне координирование, что требовало общения с ним. Благо, недолгого. Настораживало только молчание Белиала. Если со стороны стражей не возникло никаких подозрений, то архангелы могли оказаться догадливее. Но пока мы жили в своем относительно привычном режиме. Крис вернулся к прерванному заданию, я исправно появлялась в штаб-квартире, чтобы контролировать сотрудников, привлеченных к моей работе, и морально готовилась к статусу замужней женщины. В начале лета планировалась свадьба. Белиал заявил о себе внезапно, и его просьба прозвучала неожиданно. «Нет, Китти, лимит гулянок на этот год исчерпан», — безапелляционно заявила я сестре в трубку, надавливая на кнопку вызова лифта. В штаб-квартире в обеденное время царила обычная суета. Не я одна хотела благополучно добраться до отдела. В затылок дышали другие стражи. «Ты становишься скучной», — упрекнула она меня. «Встретиться можно и не для того, чтобы напиться. Выбраться на пляж, например, в театр». «Еще скажи, на оперу», — рассмеялась она. «Идея с пляжем мне нравится». «Послезавтра у меня выходной. Ну, я надеюсь, можем выбраться». «А твой сексуальный препод выпустит тебя из-за гребущих лап?» Уверенно, в этот момент она весело поигрывала бровями. «Только если ты не будешь меня спаивать». «О, значит, это его влияние?» «Кого же еще?» — насмешливо фыркнула Лилит. «Сама виновата. Ему пришлось заниматься твоей реабилитацией». «Да ладно! Меня всего раз вывернуло при нем». «У него хорошая память», — закатила я глаза, входя в кабину лифта. «В общем, послезавтра». «Окей, с меня текила». Расхохотавшись, она сбросила вызов, а я снова закатила глаза. Не успела отнять трубку от уха, как она вновь затрезвонила. На этот раз определялся незнакомый номер, потому отвечала с опаской. «Нужно встретиться», — без предисловий заявил Белиал. «Когда, где и насколько это опасно?» «Желательно сейчас. Я с Майей. Она хочет увидеться с родными. Не опасно». В голосе его чувствовалось напряжение. Я вполне могла отказаться, не пожелать вновь втягивать Майкла и Джима в неприятности. Он это понимал, потому ожидал моего решения. «Хорошо, через полчаса». «Извините, я передумала», — громко объявила, проталкиваясь через стражей. Мне даже любезно придержали створки, чтобы я могла вновь вылететь в фойе. «Передумала», — озадаченно уточнил Белиал. «Я была в лифте», — пояснила, направившись в сторону портальных. «Где встреча?» «Мы уже у дома Майи». «Там камеры?» Я задумчиво растерла переносицу, прикидывая варианты. Дом Коннеров после произошедшего держали под видеонаблюдением с разрешения самого Джима. «Тогда где?» «В парке. Майя подскажет». Я передернула плечами от неприятных воспоминаний. «Полчаса». Повторила и сбросила вызов, чтобы тут же набрать Майкла. «Ты уверена, что это не ловушка?» Джим даже не скрывал, что внезапная встреча вызывает в нем не самые добрые чувства. «Вы уже задавали этот вопрос?» Буркнула я, смерив стража недовольным взглядом. Для встречи он облачился в гражданскую одежду, точнее, просто избавился от пиджака и сверху надел неприметное пальто. Майкла мы сорвали с пар, но и он не особо выделялся в синих брюках от формы и спортивной куртке. В карих глазах мелькала сталь и клубилось беспокойство за мать. Миранда была бледна. Она куталась в накинутый поверх удлиненного пальто палантин и беспокойно оглядывалась, выискивая в лицах прохожих дочь. «И все же, вдруг ты лучше подумала?» — не унимался Коннор-старший. «Отец!» — Майкл раздраженно поморщился. «Не так бы я хотела проводить время с другом. Крис успокоился, вполне легко отпускал меня на встречу с ними, тем более чаще всего к нам присоединялся кто-то из друзей, либо Анни. Как будто мы оба боялись оставаться наедине. Майкл знал, что моя личная жизнь заходит на круг невозврата. Только сложно было понять, что он на самом деле чувствует. Разочарован он, встревожен, расстроен или тоже успокоился, поняв, что ни на что не может повлиять. Я могла спросить, но не решалась. «Я доверяю Беллиалу», — ответила ровно, не допуская эмоций. «Может, конечно, это эффект соединения печатей, но я не увидела в нем ненависти ко мне. И сама не испытывала к нему ничего подобного. Только хотелось бы избежать встречи с ним хотя бы на некоторое время. Ведь его энергия будет болезненные воспоминания прошлого». «Он защищает тебя», — поддержала меня Лилит. Джим только хмыкнул на мое заявление. Для него Беллиал был демоном, врагом. Вот бы и мне так же просто смотреть на жизнь. Но я давно поняла, что наш мир не окрашен в черное и белое, а имеет множество цветов и оттенков, в мешанине которых сложно разобраться. «Майя!» Миранда рванула было вперед, но Майкл остановил ее, удержав за руку. Мы подошли к той же самой скамейке, где произошла когда-то встреча с Джибриэлем. Последствия разрушений давно устранили. Почти и все. Кора деревьев хранила прикосновение произошедшего здесь взрыва. Майя сидела на скамейке. Волосы скрывала шапка. На ней была мешковатая черная куртка и джинсы. Беллиал стоял рядом. Во всем черном, неприметном. Они обернулись на возглас. Напряженные, готовые рвануть прочь. Они тоже опасались ловушки. «Все в порядке». Я двинулась к ним. Беллиал направился мне навстречу. Темно-карий взгляд скользнул по обстановке вокруг и сосредоточился на мне. «Мы без хвоста», — заверил он меня. «Мы тоже», — пожала я плечами, но теперь смотрела на Майю. Она выглядела невероятно юной и растерянной. Мяла пальцами ткань куртки и смотрела на мать. В золотисто-алых глазах закипали слезы. Миранда все же вырвалась и бросилась к дочери. Та побежала к ней мгновенно. Они налетели друг на друга и крепко обнялись, начиная оседать на покрытую подтаявшим снегом дорожку. Джим с Майклом подбежали к ним. Замерли в нерешительности, но Майкл отмер раньше. Он обнял сестру и мать. Пожевав в нерешительности губы, Джим положил ладонь на макушку Майи. «Она хотела их увидеть. Я решил, что так ей будет легче». Желваки на щеках Беллиала напряглись. Он со странным выражением на лице наблюдал за сценой воссоединения родных. «Что происходит? Где Джибриэль?» «Оправляется от ран. Он отпустил Майю». «Отпустил?» — удивленно переспросила я. «Она спасла ему жизнь. Он решил так вознаградить ее», — ожесточенно пояснил Беллиал. «Но брачная Атайя на ней. Она подчиняет, тянет ее обратно. К мужу», — выплюнул он яростно. «Так переспи с ней», — Мне удалось ввести его в шок. Он перевел ко мне ошеломленный взгляд. «Что ты такое говоришь?» Белиал начинал злиться. «А Тайя развеется, если она проведет ночь с другим мужчиной. Помоги ей!» «Она не согласится», — резко качнул он головой. «Если она здесь, то тоже должна понимать, что это самый быстрый способ освободиться». «Мы не настолько близки, чтобы предлагать ей такое», — через силу произнес он. «Но ты же с ней. И я видела...» «Замолчи!» — зло потребовал он. «Я же не рассказываю, что видел в твоей голове». «И не надо», — на мгновение смутилась я. «Расскажи подробнее, что происходит. Архангелы догадались?» «Судя по всему», — рассерженно усмехнулся он. «Но и я спас Джибриэля. Он отпустил меня, дал фору». Белиал скривился. «Я увел Майю, но Джибриэль уверен, что она вернется. И, видимо, ждет, что я вернусь за ней». «И что ты планируешь?» «Будем скрываться». Дернул он подбородком, ведь это очевидно. «Мы можем менять личины». «Вам лучше скорее покинуть Бостон. Здесь вас могут искать». «Знаю, но для Майи это важно». Тон его слов смягчился. Приблизившись, я осторожно взяла его за руку. «Это твой новый шанс. Воспользуйся им». «И отойти от войны, да?» Кисло улыбнулся он, но крепко стиснул мои пальцы. «Не хочешь с нами?» Лилит ошеломленно встрепенулась, вызывая во мне растерянность. «Я не умею менять личину», — покачала головой, не меньше нее удивленная его предложением. «И у меня есть жених, я видел», — поморщился он. «Но он не печатник». «Белиал, у тебя уже есть девушка», — фыркнула я, но голос дрогнул. «Когда-то давно я пыталась уйти с таким же, как я, и все закончилось катастрофой. Но Белиал не Джо, и у меня есть Крис». «Две всегда лучше одной», — подмигнул он весело, и сердце болезненно дрогнуло, слишком знакомый жест. «И с тобой безопаснее». «Со мной, наоборот, опаснее». Вновь сжав его ладонь, я отстранилась. «Вам пора. Перекинусь только парой слов с Майей». «Натали». Белиал недовольно прищурился. «Это надо сделать», — жестко оборвала его я. «Добровольно или нет, и ты это знаешь». Он хотел еще что-то возразить, но я направилась к семейству Коннор. «Майя, вам пора». Мои слова заставили всех вздрогнуть и обратить ко мне взгляды. «Да, конечно». Майя спешно поднялась, помогая встать матери. «Прощайтесь, потом поговорим». Я многозначительно заглянула в озадаченные глаза девушки, после чего отошла, чтобы не мешать. Долго разговаривать она не стала. Вновь обняла мать, потом повисла на шее Майкла. Он пытался улыбаться и даже шутить, как всегда. Следом и Джим оттаял. Он приобнял дочь за плечи и что-то ей шепнул, поцеловав в лоб. После чего девушка подошла ко мне. «Мне жаль за тот случай», — сконфуженно начала она. «Это в прошлом», — прервала ее я. «К тому же Джибриэль умеет убеждать. Я хотела затронуть другую тему». «Какую?» Она нахмурила тонкие брови, бросив беспокойный взгляд в сторону ожидающего ее Белиала. «Ты должна избавиться от Атаи. Для этого нужно переспать с другим мужчиной». «Изменить Джибриэлю?» — испуганно возразила она, обняв плечи руками. «Тут все запущено», — вынесла вердикт Лилит. «Неудивительно, что Джибриэль ждет ее возвращения. А если гипнозом?» «По ее мозгам и так проехались», — отбросила она эту идею. «Не изменить, а освободиться». Я убежденно посмотрела в ее глаза. «Ради себя, ради родных. Тем более кандидат есть». «Белиал». Она опустила голову, силой прикусив нижнюю губу. «Он влюблен в тебя и хочет помочь. Это дорогого стоит, не находишь?» Стиснув челюсть, она решительно кивнула. Лишь бы не дрогнула, когда наступит важный момент. Белиал вряд ли захочет ее принуждать. «Спасибо, Натали, что позволила с ними увидеться», — искренне поблагодарила она. Жаль, что я не могу помочь к ним вернуться». Она мне грустно улыбнулась и направилась к Бэйлиалу. Он взял ее за руку и повел прочь, кивнув мне на прощание. Мы знали, что однажды встретимся, лишь бы вновь не оказаться по разные стороны этой войны. Рука Майкла опустилась на мои плечи. «Ты как?» — спросили мы одновременно и улыбнулись немного грустно. «Вряд ли сейчас готовы к обсуждению. Слишком тяжело, особенно для него». «Послезавтра мы идем с Китти на пляж». «Если только после занятий». «Договорились». Я положила голову на его плечо. Майя с Бэйлиалом уже скрылись из вида. Им будет сложно уходить от взоров архангелов, демонов и стражей. Но они хотя бы вместе.